Ноэнен, 1884. Я получил из Утрехта довольно хорошее письмо. Она уже настолько поправилась, что скоро будет в состоянии отправиться в Гаагу. Но я далеко не спокоен. Тон ее письма более уверенный, правильный и лишенный предрассудков, чем он был в начале нашего знакомства. Нечто вроде жалобы птицы на то, что разорили ее гнездо. Она, может быть, менее озлоблена на общество, чем я, но и она видит злых мальчишек, разоряющих гнезда, насмехающихся и радующихся этому. Что касается того, что я именую баррикадой, а ты канавой, то существует старое общество, которое, по-моему, погибнет по своей собственной вине. И существует новое общество, которое уже возникло, выросло и продолжает развиваться. Кратко, есть нечто, исходящее от революционеров, и нечто, исходящее от контрреволюционных принципов. И вот я спрашиваю тебя, разве сам ты не замечал в ряде случаев, что политика колебания между старым и новым неприемлема? Подумай об этом как-нибудь. Рано или поздно дело кончится тем, что нам по собственной же воле придется стать направо или налево. Нет никакой канавы. И вот еще что. Тогда был 48-й, теперь 84-й. Тогда были баррикады из камней мостовой, теперь же, хоть и не из камней, но есть баррикада, представляющая собой непримиримость старого и нового. О да, она еще существует в 84-м году, как была и в 48-м.